Испанская живопись XV века. В XV веке Испания переживает этап государственного обновления, связанного с победоносным окончанием реконкисты, освобождением страны от мавров, объединением Кастилии и Арагона, великими географическими открытиями. Во всех областях королевства продолжает процветать алтарная живопись. Испанские художники много путешествуют, однако в своей живописи сохраняют богатые готические традиции. Самым изысканным художником Барселоны современники называли Бернардо Мартарелли. Упоминается в документах 1427-1452 годов. Обратимся к картине Бернардо Мартарелли «Битва святого Георгия с драконом», написанной до 1435 года. Центральная часть алтаря – доска темпера. Чикаго, США, художественный музей. В этой ранней своей работе художник все еще по-готически орнаментален и внимателен к условному соединению деталей. Однако даже здесь чувствуется совершенная свобода в распределении фигур и предметов в пространстве, объединенных гармонией цвета. Четыре боковые створки этого алтаря, который был сделан для собора в Барселоне, столице Каталонии, хранятся в Лувре. После смерти Мартарелли художественным центром Барселоны становится мастерская Хайми Уги 1415-1492 года, главного представителя испанской готической живописи. Картина Хайми Уги «Поклонение волхвов» 1464-1465. Центральная часть алтаря Канетабля, доска темпера, Барселона, Испания, музей истории города. Декоративная насыщенность придает динамику торжественной композиции Хайми Уги, в которой художнику удается сочетать пышность и элегантность. Множество реальных деталей контрастируют с условным небом. Арагонский художник Бартоломе Бермеха, упоминается в последней трети XV века, работал во многих городах Испании. Его живопись словно наполнена исступлённым религиозным порывом. Божественное сияние он передает как в раннем Средневековье золотыми линиями. Пространство тесно наполняет фигурами, еще не очень пользуются законами перспективы. Однако в реалистическом портретном изображении явно ощущается знакомство с новыми произведениями северных мастеров. Самая известная работа художника — «Святой Доминик Силосский», написанная в 1474-1476 годах. Доска темпера. Мадрид, Прада.